Эпилог. Прошло 3 года. Ариана открыла глаза и уставилась в высокий потолок с изображением океана и гигантских ярких рыб. На лице сразу расцвела безмятежная улыбка. За большим панорамным окном приветливо ярко светило солнце, и на ветках высоких деревьев чирикали птицы. На прозрачном с оттенком лазури небе не облачко, а значит, даже погода в благостном расположении духа. Девушка аккуратно потянулась с блаженной улыбкой на лице, стараясь не разбудить спящего Адама. Обычно он спал как убитый, но просыпался, когда Ариана случайно заряжала ему рукой по лицу или голове. Они даже шутили, что купят ему защитную каску. Такое себе пожелание доброго утра. Но выходило у девушки это случайно. Ариана повернулась к Адаму, положила ладони под голову и рассматривала его привлекательное лицо. С тех пор, как они переехали в этот дом в Закопане, он наконец-то смыл с волос краску и снял линзы, и на нее теперь смотрел тот самый пекарь с большим добрым сердцем, который в прошлой жизни пошел на риск ради любимой женщины и был казнен за любовь к ней. Сейчас Ариана вспомнила, как позвонила Адаму 3 года назад и сообщила о том, что ушла от Доминика и едет в Закопаны, как он приехал к ней ближе к вечеру с вещами. И оба не могли нарадоваться тому, что теперь нет никаких препятствий для того, чтобы быть вместе. Мопсы остались жить у сестры, к которым дети так привязались, что не могли представить жизни без них. Обижаться на Альберта не было никакого смысла. Оставалось только принять это и простить жестокого мужчину, которого захлестнула ярость. В этой жизни все иначе. Альберт перевоплотился в хорошего парня по имени Доминик и, видимо, как и писала в той записке Агата, расплачивался за совершенное им преступление. Невеста бросила его, даже не назначив дату свадьбы. Все его надежды на совместное счастливое будущее рассыпались в пух и прах. Но в любом случае Ариана искренне желала ему обрести счастье. С нотариусом все уладили быстро, и девушка официально стала хозяйкой красивого уютного дома, где они с Адамом жили уже 3 года. Работая по-прежнему удаленно, влюбленные старались все-таки отрываться друг от друга и нехотя расходиться по рабочим кабинетам. Компания отца Адама процветала и через несколько месяцев должна была перейти под его управление. Ариана уволилась с работы, перешла на фриланс и самостоятельно искала заказчиков. Поначалу девушка беспокоилась, что программистов так много, что останется без работы, но в результате показала себя настолько трудолюбивым, внимательным и опытным специалистом, что сработало сарафанное радио, и заказчики рекомендовали ее своим знакомым и друзьям. На стенах висели картины с фотографиями, греющие душу. Вот их с Адамом свадебная фотография, на которой влюбленные страстно смотрят друг другу в глаза и лучезарно улыбаются. В белом, обтягивающем стройную фигуру платье Ариана выглядела утонченным лебедем. На Адаме, как литой, сидел темно-серый костюм. На свадьбу приехали родители, близкие, знакомые и родственники. Гуляли 3 дня, а гости после перепоя уехали только через неделю, когда более-менее пришли в себя. На 4-й день после свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие и месяц колесили по дворцам Германии и Франции, напоследок задержавшись на 10 дней в Греции на острове Крит. Видимо, интуитивно они хотели отыскать тот самый дворец, где все началось, а может, их просто тянуло в подобные места. Зимой супружеская пара отдыхала в Альпах, где Ариана каждый раз визжала от адреналина во время спуска со снежных склонов на сноуборде. И хоть уже прошло 3 года, отношения между мужем и женой становились только крепче и пылали огненной страстью и трепетной любовью. Однажды они пересеклись с Домиником на закрытой вечеринке, и мужчина скрипнул зубами, когда увидел Адама и Ариану, держащихся за руки. На то время он все еще был одинок, и рана от расставания с бывшей невестой не успела затянуться, несмотря на то, что в его жизни появился рыжий смешной котенок. Доминик в тот же вечер познакомился с невысокого роста миниатюрной красивой брюнеткой в коротком белом платье и в туфлях на высокой шпильке. Оказалось, что Ариана зря за него переживала. Она вбила себе в голову, что он на всю жизнь останется одиноким и несчастным, с чем Адам категорически не соглашался. Через 2 года они увидели его с младенцем на руках, а рядом в свободном платье шла та самая девушка и везла коляску. Пара улыбалась и угукала малышу, который начинал капризничать и размахивать ручками и ножками. Ариана и Адам наблюдали за ними со стороны и искренне радовались за семью. Что ж, для всех в этой истории, за исключением 3 девушек и Агаты, все сложилось лучшим образом. И кто знает, возможно, все эти жертвы Вселенная приняла взамен на 2-й шанс для всех 3. Ариана встала с кровати и вышла на цыпочках из комнаты, в которой пахло цитрусовыми. Прошлась по пушистому белоснежному ковру, ворс которого щекотал босые ступни, спустилась вниз по лестнице и заглянула в забитый продуктами холодильник. В те дни, когда она просыпалась раньше мужа, она баловала его вкусными завтраками. Достала шампиньоны, лук и мясной фарш. Оторвала ножки грибов от шляпок, мелко порезала их и обжарила вместе с луком. Аромат на кухне стоял такой, что Ариане еще больше захотелось есть, но она героически держалась, чтобы не проглотить вкуснятину, иначе любимому ничего не достанется. Потом перемешала жареную смесь с приправленным специями фаршем, наполнила с горочкой шляпки, посыпала сверху натертым сыром и поставила в духовку на 20 минут. Тем временем, пока готовилось блюдо, Ариана пожарила омлет с овощами и ветчиной на сливочном масле и услышала бодрые шаги. Адам спускался вниз в футболке с треугольным вырезом, которую девушка обожала. В ней любимый выглядел, особенно сексуально. «С ума можно сойти от запахов», — радостно сказал Адам. Спустился к Ариане, обнял ее сзади за талию и поцеловал в висок. А она млела от счастья, растворяясь в его объятиях. Так хорошо, так спокойно, так бы и стояла с ним целую вечность. Она часто вспоминала слова Агаты с просьбой жить так, как ей хочется, за них обеих. И девушка осознанно проживала каждую минуту. Благодарила Вселенную за то, что и в этой жизни она встретила мужчину своей мечты, того, кто был предназначен для нее. «Давно встала?» 30 минут назад, Соня!» Она чмокнула мужа в нос. По влажным волосам она догадалась, что Адам успел принять душ и почистить зубы. От него пахло мускатным орехом. Ариана вдохнула этот запах, наслаждаясь им. Завтрак, как обычно, прошел в непринужденной обстановке. Оба смеялись, строили планы на день, не забывая о поцелуях. В воскресный день заняться можно чем угодно. У них появился ритуал – совместно мыть посуду и обязательно обливать друг друга водой, заливаясь звонким смехом. Потом обычно все заканчивалось тем, что Адам отплевывался и гнался за женой по дому, а когда ловил, дом наполнялся такими громкими стонами, что их слышали даже на улице при закрытых окнах. После обеда они, держась за руки, отправились сделать то, что обсуждали уже несколько дней. Если в прошлой жизни Каролина и Рикар сделали на руках татуировки с символом надежды, что когда-то сбегут и будут вместе, то в этой остановились на рисунке вечной любви. Спустя несколько часов на коже мужа и жены красовался знак бесконечности с надписью «Love» в подтверждение того, что они будут вместе, ни при каких обстоятельствах не отступят от своей любви и даже в следующей жизни непременно найдут друг друга. А потом влюбленные долго гуляли по городу, наслаждаясь свежим горным воздухом, ели вкусное мороженое в предвкушении отпуска в Рим, который начнется уже завтра.